Глава 19. В проходе было темно. Двигаться приходилось на ощупь, больше не было магов, способных создать волшебный огонек. Подозреваю, что скоро нас станет совсем мало, но это не беда. Даже последний, оставшийся в живых, может выполнить то, зачем мы сюда пришли. К счастью, подземный ход оказался не слишком длинным. Идти, согнувшись в три погибели, пришлось чуть больше 100 метров. Мы вышли на поверхность сразу за чертой города. Опасаться было некого. Солдаты вместе с горожанами, собравшись вместе, внимательно смотрели на догорающий дом. Им было не до нас, чему мы были несказанно рады. Курт от всей души заехал спасшему нас хозяину дома кулаком в лицо, отчего тот, не издав ни звука, рухнул на землю. А мы бегом двинули в сторону гор. Правда, через некоторое время Эванс остановил отряд. «Где Эрни и Билл?» – спросил он меня. «Мертвы», – ответил я, стиснув зубы. «Эрни достали пулей, а Билл не захотел уходить без него. Потолок обвалился». В наступившей тишине было слышно, как скрипит зубами Курт. Но стоять было нельзя. Мы продолжили двигаться к горам, уже не выискивая дорогу, а просто чтобы уйти от погони подальше. Рассвет застал нас на небольшой площадке среди скал, где мы остановились, чтобы перевести дух. Сил не оставалось уже ни у кого. Эрнесто выглядел так, что хоть в гроб клади, бледный, со соловевшими глазами. Повязка насквозь пропиталась кровью, но кровотечение вроде бы уже прекратилось. Левая рука висела плетью. Дробовик свой он потерял, поэтому отдал все патроны мне, а сам остался с револьвером. Хотя бы одной рукой стрелять сможет. Ранен был и Федор, причем серьезно. Пуля пробила бок, вряд ли повреждены внутренние органы, но кровопотеря большая. Более того, кровь продолжала вытекать. К счастью, наш черт абсолютно не чувствовал боли, поэтому я распотрошил 2 ружейных патрона и сделал ему прижигание порохом. Обычный человек выл бы от боли, а этот просто слегка поморщился, разглядывая свою обугленную плоть. Нужно было двигаться дальше. А двигаться было некуда. Дорогу внизу было хорошо видно, вот только до храма мы не дойдем. Туда и обратно медленно прохаживались солдаты группами по 3-4 человека. Причем так, чтобы одна группа видела другую. Мы перекусили остатками зерна, выпили воды и стали обсуждать сложившуюся ситуацию. Прорваться не получится. Один патруль мы сметем, может даже 2. А потом они набегут спереди и сзади и перекроют нам путь. А стреляют местные вояки не так уж плохо, мы уже успели в этом убедиться. Короче, все плохо. В итоге свежую идею выдал Федор. «Виктор, тебе по-прежнему жаль этих людей?» «Нет, мне никого не жаль», — огрызнулся я. «Я ведь убийца, залитый кровью по макушку, как и все мы. Кого мне может быть жаль?» «Подожди, а ты с какой целью интересуешься?» «Просто я прикинул результаты разрушений от потревоженных кусков орнамента. Думаю, что они слишком слабы, разрушений должно быть больше. Если соединить куски вместе, то произойдет еще более разрушительное землетрясение, под прикрытием которого мы сможем добраться до храма». «Уверен?» — Эванс привстал, пристально глядя на черта. «Скорее, да». «Скорее немножко да, чем совсем нет», — передразнил я его, но все же полез в рюкзак за кусками орнамента. «Вариантов у нас все равно нет, самим бы только в землю не провалиться». Пришлось потратить время на то, чтобы выломать 3-й кусок из оправы, после чего я, Эванс и Федор в 3 руки сдвинули части между собой. Форма кусков и рисунок на поверхности не оставляли вариантов для неправильной сборки. Диск вспыхнул ярким светом и слился в единое целое. По золотым дорожкам пробежал оранжевый огонек, а дальше начался локальный апокалипсис на отдельно взятом острове. Уже неподземные толчки раздались в глубине. Громкий рев, от которого начинали вибрировать все кости, исходил из самого чрева земли. Скалы крошились на глазах. Дорога шла трещинами. Где-то вдалеке в небо полетели раскаленные камни из проснувшегося вулкана. «Бегом!» – услышали мы голос Эванса. То есть не услышали, конечно, просто поняли по интонации. И мы побежали. В последние минуты жизни человек может выкладываться по полной. Неважно, что дорога под ногами ходила ходуном. Неважно, что трещины расходились по ней впереди нас, позади и прямо под нами. Мы упрямо шли вперед. Идти нам оставалось часа три, так что если останется хоть какое-то подобие земли под нашими ногами, мы дойдем до цели. А с землей были проблемы. Землетрясение и не думало прекращаться. Трещины и провалы открывались все чаще. Уже провалился раненый Эрнеста, которого я едва успел схватить за руку. Подвернул ногу Эванс и теперь бежал, сильно хромая. Изредка попадались перепуганные патрули. Некоторые из солдат даже пытались стрелять, к счастью, неудачно. Мы просто сметали их с дороги. Упершись в высокий завал, мы начали карабкаться наверх, но тут камни стали уходить из-под ног. Пришлось прыгать вперед, чтобы не провалиться в открывшуюся трещину. Каким-то чудом все шестеро пока оставались живы. Земля затихла еще не скоро. К тому времени мы уже снова сошли с дороги и карабкались по скалам, чтобы обогнуть пропасть, образовавшуюся на дороге. Поднявшись на одну из второстепенных вершин, мы остановились, чтобы перевести дух. Эрнеста был совсем плох. От резких движений рана открылась, снова началось кровотечение. Внезапно Федор указал в сторону моря и крикнул: «Смотрите!» Смотреть было на что. Огромная волна цунами двигалась на остров. Пока она приближалась, высота ее была терпимой, но возле берега гребень волны поднялся на невообразимую высоту. Нам нечего было бояться, но поселения у моря будут просто снесены. Так и вышло. Стена воды вышла на берег и покатилась вглубь острова, сметая все на своем пути. Дома, храмы, засеянные поля, дороги, мосты. Все было разрушено и погребено под толщей воды. О людях и говорить нечего, там никто не выжил. Через несколько секунд до нас долетел шум несущейся воды. Сюда, в горы, волна, разумеется, не дойдет, слишком высоко, но половина острова точно перестала существовать. Мы ошарашенно посмотрели на Федора. «Ты это предвидел?» – спросил я. Сложно было не предвидеть, он был нисколько не смущен. Такое обычно бывает при сильных землетрясениях. «И ты меня спрашивал про жалость, самому не жалко? Зачем вообще нужны были такие сложности? Зачем губить столько людей при вскрытии могилы? Тем более, что это ты злой бог, а он-то должен быть добрым». «Виктор», дьявол поморщился, словно съел лимон. «Нельзя быть таким наивным. Боги не бывают злыми или добрыми. Они все одинаковые. У богов просто другая мораль, не такая, как у людей. И тот, кого ты назвал добрым богом, на самом деле никогда таким не был. Он любил вас, людей, но не как отдельных личностей, а как расу в целом. Гибель одного человека или даже целого народа никогда его не расстраивала. Да и остальные разумные существа. Ты не задумывался, что с ними стало? Помнишь тех, кто защищал мой дворец? Когда-то таких существ были миллионы, и других, вроде тех, в чьем облике вы впервые увидели меня. Все они погибли, были убиты его волей, сожжены адским огнем, поглощены морской бездной или низвергнуты в пропасть. Их нет, а вы есть. Для богов люди очень мало значат. Сильно ты станешь переживать, наступив на муравейник. Да и кроме того, вряд ли он, закладывая гробницу, думал, что этот остров станет когда-нибудь таким густонаселенным. Тут должна была проживать небольшая община жрецов и только. «Он прав, Виктор», — усталым голосом сказал Эванс. «И мне лично уже давно плевать на все и на всех. Единственное, чего я хочу, это поскорее закончить то, зачем мы прибыли в этот мир, даже если потом я отправлюсь в настоящий ад». Ответить мне было нечем. Все мы убийцы, ими были, ими и помрем. Вспоминать сейчас о ценности человеческой жизни, мягко говоря, поздно. «Давайте сообразим, куда идти дальше», — предложил я, дабы свернуть эту ненужную дискуссию. «Здесь дороги нет», — начал прикидывать Эванс. «Пройти не получится. Если вернуться немного назад, то пролезем через завал. Это долго, но другого выхода у нас все равно нет». «Интересно», — заметил я. «Остров разрывает на части, а главный храм стоит абсолютно целый». «Еще не пришло время», – спокойно ответил Федор. «Когда вставим орнамент на место, он тоже разлетится на куски». Дорога легче не стала. Снова приходилось перелезать через огромные валуны и проходить между огромных провалов, продвигаясь к цели мучительно медленно. «Хорошо будет, если до темноты дойдем». «Про дорогу мы забыли, шли там, где можно было идти». Изредка замечали людей, почти все нас игнорировали. Один солдат, форма которого была залита кровью, а взгляд выдавал сумасшедшего, попытался в нас выстрелить, но не успел. Долго снимал с плеча винтовку, а Курт вытащил свой револьвер за мгновение. Перешагивая через труп, мы пошли дальше. Наконец нашлась дорога. Какая-то узкая второстепенная колея, направление которой было подходящим. Ее почти не тронуло разрушением. Надо полагать, по ней в храм доставляли припасы. Идти по ровной поверхности было не в пример легче. Мы немного приободрились. Даже Эрнесто, который, казалось, вот-вот умрет, слегка порозовел и даже пытался улыбаться. Со временем, однако, дорога стала забирать далеко влево, сильно отклоняясь от нужного нам курса. Еще через полчаса мы забрели в небольшой горный поселок. Приземистые деревянные дома выдержали подземные толчки. Люди также остались живы. Более того, количество находившихся здесь людей намного превышало возможное население. Беженцы. Кроме беженцев, в людской массе попадались и солдаты. Большинство из них было абсолютно деморализовано и никакой опасности не представляло, хотя оружие они сохранили. Стараясь не привлекать к себе внимание местных, мы прибавили шагу. Они ведь знают, что во всех их бедах, разрушениях и смертях виноваты некие пришельцы, покусившиеся на их святыни. Пусть даже в лицо они нас не знают, но понять, что мы не здешние, не мудрено. Самое время начинать охоту на ведьм. Они и начали. То тут, то там поползли разговоры. Кто-то что-то шептал другому на ухо, украдкой показывая на нас. Слов мы не слышали, но все было понятно и без них. Вот они, пострадавшие, потерявшие кров, лишившиеся родных и друзей. Вот мы, виновные во всех бедах. Не нужно быть большого ума, чтобы сообразить, что можно легко отомстить за уже случившееся и избежать новых несчастий. Всего-то догнать небольшую группу святотатцев и быстренько расправиться с ними. В толпе началось движение. Люди стали потихоньку собираться в группы. До спасительного поворота оставалось совсем немного. Сейчас мы повернем, и они потеряют нас из виду. Когда перед глазами нет такого сильного раздражителя, гораздо труднее решиться на радикальные действия. Но повернуть мы не успели. Толпу прорвало раньше. Кто-то начал выламывать палку из забора, кто-то призывал к себе других. Немногочисленные солдаты вдруг вспомнили, что у них есть оружие. Сколько народа собралось в селе, сказать было трудно. Ясно было, что у нас патронов не хватит точно. А если бы и хватило, нет смысла останавливаться. Цель наша отнюдь не в геноциде местных. «Бежим!» – отдал приказ Эванс. В последние дни это слово мы слышали чаще других. Но не согласиться было нельзя. Сейчас самое время бежать, и чем быстрее, тем лучше. А толпа скооперировалась быстро. Вот уже несколько десятков двинулись за нами, сначала пешком, потом перешли на бег. Криками подбадривали себя и других, жажда крови добавляла сил. За поворот мы завернуть успели, дорога резко пошла вверх, бежать стало труднее. Эрнесто начал падать, Курт подхватил его на плечо, а сзади уже загремели выстрелы. Дорога была узкой и извилистой, повороты позволяли на время уходить с линии огня. Постепенно расстояние между нами и преследователями увеличивалось. Скоро они неизбежно отстанут, а впереди уже маячила гигантская пирамида. Как известно, ничто никогда не проходит идеально. Стоит что-либо запланировать, как судьба сразу же вносит свои коррективы. Вот и сейчас вышло так. Тот факт, что армия местная комплектуется отнюдь не из снайперов, был понятен и раньше. Да еще и практические стрельбы у них проводятся нечасто, ввиду дефицита и дороговизны импортных патронов. Так что прицельной стрельбы можно было не опасаться, тем более что стреляли они на бегу и почти не целясь. Но и теория вероятностей – штука противная. Поэтому даже редкая беспорядочная пальба иногда достигает цели. Курт, охнув, начал оседать. Правая штанина быстро пропитывалась кровью. К счастью, здесь на дороге был небольшой завал из камней, который позволил на время укрыться от обстрела. Толпа приближалась. Несколько ответных выстрелов с нашей стороны заставили их замедлить бег и пригнуться. Но скоро они подойдут совсем близко. Курт наскоро перемотал бедро куском ткани. «Идти сможешь?» – спросил Эванс, не надеясь на положительный ответ. Курт покачал головой. «Мы их задержим», – с трудом проговорил Эрнесто. «Не говори ерунды», – оборвал его Эванс. «Виктор понесет тебя, а я поведу Курта. Уйдем все». «Он прав», — сказал резко Курт. «Уйти всем не получится. Оставь нам винтовку и патроны, попробуем их остановить». «Курт!» «Не нужно», — отмахнулся великан. «Бегите вперед и сделайте то, зачем мы пришли». «Удачи вам», — только и смог произнести командир. «Прощай, друг. Я впервые увидел, как Курт улыбается». «И ты прощай, Виктор. Вы хорошие люди, мне было хорошо с вами. Сэм, будь хорошим мальчиком. Федор, просто будь». «Прощай», — в один голос ответили мы. Эванс отдал свою винтовку Эрнесто и высыпал на землю содержимое подсумка. Итого полсотни патронов у каждого, стреляют они хорошо, погоню остановить смогут. Напоследок Эрнесто вынул из ножен мачете со следами запекшейся крови и протянул Эвансу. «Не шпага, но, думаю, тоже пригодится. Я драться не смогу». Скрипя зубами от отчаяния, мы побежали дальше. Выстрелы позади нас звучали редко, но можно быть уверенным, что каждая пуля находит цель. Надеюсь, сзади нам теперь ничего не угрожает. А каменная громадина приближалась. Казалось, стоит протянуть руку и дотянешься до блестящей отполированной каменной стены. Но это был обман. Бежали мы еще почти час. Уже совсем близко от цели Эванс внезапно остановился и показал рукой впереди себя. По узкой дороге, слева и справа стиснутой каменными стенами, навстречу нам шли люди. Это были не солдаты, которых мы уже насмотрелись достаточно, не жрецы, коих мы тоже бы узнали. Надо полагать, это был обслуживающий персонал храма. Чтобы поддерживать порядок в таком здании, потребуются десятки, а возможно и сотни человек. А теперь они, являя собой последний рубеж обороны, Вышли навстречу нам, держа в руках все, что только можно было использовать как оружие. Шли они медленно. Видно было, что боятся нас четверых. Воины из них, понятно, никакие, но массой задавить могут. На дороге уже стояло десятка три, а из-за поворота продолжали подходить новые. И даже напугать их вряд ли получится, дорога узкая, задние ряды просто не дадут передним разбежаться. «Эванс», — сказал тихим голосом Сэм, протягивая винтовку, — «возьми, я плохо стреляю». Ни слова не говоря, командир принял винтовку и прижал приклад к плечу. Снайперские навыки тут были и не нужны особо, цель рядом, главное быстро перезаряжать. Вскинул винтовку и Федор. Как ни странно, но движения его отличались непонятно откуда взявшимся профессионализмом. «Медленно отходим назад и стреляем», — объяснил нам Эванс. «Чем позже ввяжемся в рукопашную, тем целее будем». Я тоже вынул из чехла дробовик. Патронов у меня 40 штук, плюс 2 заряжены, а за счет разлета картечи можно убить еще больше народа. Толпа плотная, да только все равно не дадут мне все расстрелять. «Огонь!» – коротко скомандовал Эванс. Первый залп выбил нескольких из первого ряда, белые одежды окрасились кровью, раздались крики боли и отчаяния. В атаку они пока не кинулись, зато в нас полетели камни и палки. Новый залп, снова крики и кровь. Переломить ружье, пустые гильзы падают к ногам, новые покидают разгрузку, 3-4 секунды, и я снова готов к стрельбе. Выстрел, еще, перезарядка. Дистанция все сокращается, крики боли и отчаяния сменяются криками ярости. Бешеные глаза и перекошенные в крике рты, окровавленные одежды и руки с оружием, тянущиеся к нам. «Гранаты!» – заорал Эванс, и две последние гранаты полетели в задние ряды. Взрывы не только раскидали нападавших, но и обрушили часть стены, хотя проход еще остался. К сожалению, других это не остановило, они скользили по крови и внутренностям убитых товарищей, но продолжали идти на нас. 3 метра, выстрел, 2, выстрел, 1. Последний раз я выстрелил из револьвера практически в упор в грудь молодому худощавому пареньку с длинными темными волосами. Больше мы не стреляли. Увернувшись от обрушившейся на меня мотыги, я ударом ноги отшвырнул нападавшего, принимая следующего животом на нож. Рядом Эванс ударом мачете снес голову еще одному. Федор, перехватив винтовку за ствол, орудовал ей как дубиной, неумело, но старательно. Узкая дорога пока не позволяла врагам окружить нас, у них получалось только теснить нас вниз по дороге. Но численное превосходство уже начинало сказываться. Только я сбил с ног одного, как на меня навалились двое, а нож, как назло, застрял в чьих-то ребрах. Они были безоружны, да и драться, как я понял, совсем не умели, но стратегию выбрали правильную. Просто повисли на мне 4 руками, вцепившись в одежду, а третий уже замахивался тяжелой палкой. Увернуться получилось. Удар пришелся не по голове, а по ключице. Больно, но кость вроде бы цела. Тут отличился низкорослый Сэм. Проскользнув между нами, он пырнул своим стилетом в бок мужика с палкой. Тот со стоном начал оседать, выплевывая кровь, а я тем временем ударил головой в переносицу одного из висящих на мне, а второму выкрутил запястье так, что обе руки разжались, а сам он жалобным воем откатился в сторону. Слева от меня ревел раненым динозавром Эванс. Лицо его было залито кровью, но непонятно было, чья это кровь. Силач безостановочно работал кастетом и мачете, нападавшие на него раз за разом откатывались, держась кто за разрубленную голову, кто за разрезанный живот, а кто и просто за разбитую физиономию. Я высвободил кинжал, стало легче, Выпад, укол, готово. Ведите следующего. Убил или нет, неважно. Противник из строя выведен. От очередного удара Федора о чей-то особо прочный череп приклад его винтовки разлетелся в щепки. Но находчивый, словно Мюнхгаузен черт, не растерялся. И, подхватив какую-то кочергу, оброненную противником, принялся бить уже ей. Пока мы побеждали, но человеческий поток все не прекращался, а руки от усталости двигались все медленнее. Скоро перестану успевать, да и время дорого. Неизвестно, сколько продержатся Курт и Эрнеста. Еще один работник мега-храма сделал выпад какой-то деревянной рогаткой. Руки у меня были заняты, отбить удар не получилось. Только и смог, что отпрыгнуть назад. Зубья воткнулись в живот сантиметра на два. Больно, но жить буду. Окровавленная мачете перерубила черенок, а подскочивший Сэм вогнал в бок нападавшему стилет. Но и сам чернокожий паренек поплатился за свою смелость. На спину ему обрушился удар мотыги, хрустнули кости, Сэм, залившись кровью, упал. Снова схватка, кровь, выбитые зубы, перекошенные яростью и страхом лица. Я уже не чувствовал боли и усталости. Организм, сообразивший, наконец, что скоро умрет, включил последние резервы. Мачете Эванса застряла в очередном противнике, в руке его немедленно появился кнут, который тут же обвил шею следующего. Дернув его на себя, Эванс от души ударил кастетом в лицо, судя по звуку, проломив кости черепа. Внезапно очередной удар ножа ушел в пустоту. Я замахнулся снова, но с удивлением обнаружил, что бить больше некого. Ни одного противника, который стоял бы на ногах и представлял опасность. Я диким взглядом смотрел на дорогу. Слух, который организм временно отключил за ненадобностью, вернулся ко мне. Стало слышно, как у меня между стиснутых зубов вырывается нечто среднее между стоном и мычанием. Неподалеку, буквально в двух шагах, упал на колено Эванс. Ему приходилось еще хуже. Кровь ручейком стекала по бороде, справа на голове был частично содран скальп, обнажилось голое мясо. Куртка на левом боку была изодрана в клочья и тоже пропитана кровью. Левый глаз так заплыл, что даже не открывался. Рукава пропитаны кровью до самых плеч. Но можно было надеяться, что кровь не его. Я еще раз осмотрел себя. Две колотые раны на животе, но, к счастью, не глубокие, переживу. Резаная рана левого плеча, уже и не помню откуда, но тоже не глубокая, рукой двигать получится. Левая кисть распухла, перелом. Похоже на то, ну да ладно, правая ведь есть. Попытка сделать шаг отозвалась острой болью в ногу. Опустив взгляд, я увидел металлический штырь толщиной с палец, который торчал в ноге, насквозь пробив икру и толстый кожаный сапог. Стиснув зубы, я ухватился за торчавший конец и резко дернул. Штырь, к счастью, оказался гладким и вышел легко. В сапоге хлюпала кровь, но меня это беспокоило мало. Вся не вытечет. Отдышавшись, я пошел на поиски Сэма. Его, кроме прочего, еще и телами завалило. Парень был жив, но выглядел плохо. Синяки и ушибы не в счет, а вот рубленная рана на спине была опасна. Удар разрубил ребра, да и крови вытекло слишком много. Он смог подняться, но был бледен, стонал, шатался и двигался, странно выгибая спину. Далеко он не уйдет. Впрочем, нам далеко и не нужно. Обернувшись, мы посмотрели на Федора. Будучи абсолютно нечувствительным к боли, он не стонал, при том, что повреждений было более чем достаточно. Тело его было покрыто ранами, один глаз выбит, голова окровавлена, изорванную куртку он снял и теперь, сидя на корточках, неизвестно где раздобытой иглой, зашивал себе распоротый живот, одной рукой придерживая грозившие вывалиться внутренности. «Все-таки человеческое тело ужасно несовершенно», – задумчиво проговорил он, орудуя иглой. «Примитивное оружие способно нанести ему непоправимый вред». Закончив зашивать, он выдернул торчавшую в правом боку железку и встал на ноги. «Надо идти», – глухо проговорил Эванс, глядя вверх по заваленной трупами дороге. Лицо его напоминало кровавую маску, на которой выделялись только глаза и зубы. «Идем», – я кивнул. «Только револьверы зарядите». «Патроны у нас пока оставались. Мы зарядили барабаны револьверов, а я, разыскав среди тел дробовик, выдернул из разгрузки два наименее запачканных кровью патрона и вставил их в стволы. Большой удачей было то, что сапоги наши были снабжены стальными подковами. Иначе мы бы просто не смогли подняться. Гладкий каменный пол был буквально залит кровью убитых. Она хлюпала под ногами, а отвратительный запах свежих внутренностей и дерьма висел в воздухе. Подкатила тошнота, но желудок, к счастью, был безнадежно пуст. Глаза Эванса говорили о состоянии, граничащем с сумасшествием. Надо полагать, у меня не лучше. Мы пошли вверх, по возможности перешагивая через трупы и стараясь не поскользнуться на кишках. Шли медленно, потеря крови, усталость и шок брали свое. Твердо стоял на ногах один только Федор. Его тело, хоть и человеческое, оказалось все же прочнее нашего. Площадка перед храмом напоминала футбольное поле. В том смысле, что размер тот же, прямоугольной формы и покрыта аккуратно скошенной травой. Оглянувшись на дорогу, по которой мы пришли, я стал вытирать сапоги о траву. «Злодей из ниоткуда, пришедший по кровавой дороге», — вспомнил Эванс слова из пророчества. «Именно», — подтвердил я. «Все запланировано, предрешено, и мы не в силах это изменить». «Здесь вы правы», — подтвердил Федор, тащивший на себе едва живого Сэма. «Хотя это странно. Мы ведь запросто могли погибнуть на этой самой дороге, и пророчество осталось бы не сбывшимся. А если бы мы просто наплевали на все пророчества и свалили бы отсюда?» — поинтересовался я у него. «Мир этот велик, а к моменту, когда магия обрушит его в хаос, мы успели бы умереть своей смертью». «Значит, пророчество подразумевало, что вы так не поступите». Федор развел руками, едва не уронив Сэма. «А фактор свободной воли не учитывается? Меня отчего-то потянуло на философию». «Не то чтобы совсем не учитывается», – задумчиво проговорил Федор. «Просто пророчество написано с учетом вашего выбора». «Я ненадолго задумался над сложностями исполнения пророчеств, ничего не придумал, а потому выдал вердикт». «Хрень какая-то». Федор меня поддержал. «Думаю, с вашей стороны это правильное отношение. Не стоит забивать голову высокими материями. Пойдемте дальше». И мы пошли. Больше никто не пытался нас остановить, хотя некоторые обитатели храма еще оставались живы. К счастью для нас, никто из них не пытался проявлять героизм, да и сложно было это сделать. В живых остались только древние старики. Они просто обходили нас по широкой дуге, испуганно поглядывая с почтительного расстояния. Я провожал каждого стволами дробовика, пока они не удалялись на безопасное расстояние. Вот, наконец, мы подошли к ступеням храма. Ступени эти тоже были рассчитаны на шаги великана, но нам не привыкать. Влезем. «Можно я немного отдохну?» – слабым голосом попросил Сэм. «Конечно», – кивнул Эванс. «Торопиться некуда. Все плохое, что могло произойти, уже произошло. Федор, посади его здесь». Сэм присел на ступеньку, а Эванс, сняв с него остатки окровавленной рубахи, попытался перевязать рану. Кровотечение почти остановилось, правда, произошло это только потому, что крови в организме парня осталось совсем мало. «Может, пусть Сэм посидит здесь?» – предложил я. «У него есть револьвер, а тут почти безопасно». «Не стоит», – после долгого раздумья сказал Эванс. «Он в любой момент может потерять сознание. Кроме того, неизвестно, что произойдет сразу после того, как мы вставим орнамент. Желательно, чтобы в этот момент он был рядом с нами». Я согласно кивнул, после чего мы все сели отдохнуть. Порывшись в карманах изорванной одежды, я нашел кисет и трубку. Быстро набил ее и закурил, пуская в небо клубы сизого дыма. Никотин подействовал расслабляюще. Эванс, сидя рядом со мной, пытался дрожащими окровавленными пальцами свернуть цигарку, но у него ничего не выходило, пока на помощь не пришел Федор. Перекур занял минут 5. Отчего-то мы совсем не думали о разъяренной толпе внизу, которая уже наверняка растоптала Эрнеста и Курта, и не факт, что на этом успокоилась. «Пойдем?» – спросил я. «Пойдем», – кивнул окровавленной головой Эванс. «Да, нужно идти», – согласился Федор. «Скоро все закончится». «Помогите мне». Сэм, проявляя чудеса выдержки, попытался встать. Ему помогли Эванс и Федор, а я, не теряя времени, достал из мешка орнамент. Широкие двери храма были покрыты позолотой, а, возможно, они были даже целиком из золота. С богов станется. Когда сюда придут колонизаторы в пробковых шлемах, им будет чем поживиться. Если, конечно, остров еще будет существовать. Но нас двери задержать не смогли, поскольку были открыты настежь. А ведь простое дело, только закрыться изнутри, и мы бы просто не вошли. Гранат у нас больше нет, а взломать такие ворота просто не хватит сил. Но нам повезло. Какие-либо приспособления для запирания на воротах отсутствовали. Мы беспрепятственно вошли внутрь, оказавшись в просторном зале, размер которого соответствовал примерно центральному концертному залу. Освещение исходило от странного вида светильников, напоминающих керосиновые лампы, вот только свет их был голубоватого оттенка. Кроме того, сложно устроенные окна в стенах пропускали некоторое количество солнечного света. Того и другого с трудом хватало, чтобы немного развеять мрак, стоящий внутри. В центре здания стояла статуя. Не могу точно описать, что она собой представляла. Нечто среднее между толстым Буддой, памятником Ленину и Эйфелевой башней. Фигня какая-то получается, но примерно так этот персонаж и выглядел. Но голова была в наличии, а на лбу его был тот самый орнамент, синий с золотыми дорожками. По мере приближения мы смогли разглядеть, что в самом центре не хватает маленького круглого участка, который сейчас я держал в руке. Нужно это поскорее исправить. Когда мы подошли к статуе на несколько метров, мои измученные спутники присели отдохнуть на так удачно расположенные здесь деревянные тумбы, назначение которых было непонятным, да и не интересовало нас. Я сделал шаг вперед. Между лопаток пробежал мороз. Руки начали противно дрожать, на лбу выступила испарина. Списать все это на волнение никак не получалось. Я к этому моменту просто устал волноваться. Что-то происходило. Пол под ногами мелко завибрировал. Страшно представить, что здесь начнется, когда я вставлю орнамент на место. Оглянувшись к своим, я увидел, что Эванс держит потерявшего сознание Сэма на руках, готовый вынести его из опасного места. Вряд ли это поможет, если здесь обрушится потолок. А может быть, одним потолком все не обойдется, не исключаю, что просто весь остров расколется на части и утонет в океане, словно Атлантида. Изгибы статуи позволяли залезть на нее и добраться до головы. Раненую ногу пронзила боль. Мандраж становился все сильнее, рука с трудом удерживала орнамент, ставший вдруг неимоверно тяжелым. А на вторую руку, распухшую как шар, надежды было мало. Наконец, добравшись до головы статуи, я протянул руку. Попасть получилось не сразу, но с третьей попытки я сумел вставить диск на положенное место. При этом раздался глухой низкий звук, словно где-то под землей ударили в большой колокол. Больше ничего не происходило. Я внимательно всмотрелся в орнамент, даже изуродованный левый глаз постарался максимально открыть. Точно, золотые дорожки круглого куска не совпадали с остальными. Нет контакта. Понял, сейчас исправим. Я упер пальцы в диск и начал его поворачивать, пока, наконец, золотые дорожки на диске не совпали со своим продолжением. Оранжевые огоньки побежали по всему орнаменту, говоря о том, что механизм запущен. И тут началось. Раздался чудовищно громкий звук. Не могу описать, что это было. Удар, взрыв, гул, рокот. Единственное, что я могу сказать, он был очень громкий. Настолько громкий, что я напрочь лишился слуха. Впрочем, это мне не помогло. Звуковая волна проходила через меня, заставляла вибрировать кости, разрывала внутренности, плющила мозг, крошила зубы. Я начал падать назад, медленно, так как уже однажды падал в другом мире и в другой жизни, а перед глазами шел трещинами каменный потолок. Каменные блоки, срываясь с балок, падали вниз. «Еще немного, и вся конструкция похоронит нас. Убежать мы точно не успеем». Что же, вот и конец. Вполне заслуженный. Ничего другого мы и не ждали. В этот момент пролетавший мимо меня каменный блок остановился и повис в воздухе. Повис и я. Двигаться получалось, а вот спуститься на пол уже нет. Оглянувшись, я увидел, что мои спутники вскочили с места, но так и застыли неподвижно. У Эванса снова открылось кровотечение, и капли крови повисли в воздухе рядом с его головой. Я посмотрел на статую. Лицо ее, лишь отдаленно напоминающее человеческое, улыбалось. Внезапно ожившие глаза уставились на меня. «Кто ты?» «Осмелившийся потревожить мой покой!» Чудовищно громкий голос звучал в моей голове. Губы статуи не двигались. Радовал тот факт, что тон вопроса был не угрожающий, а скорее удивленный. «Я... Виктор, так меня зовут. Я растерялся, не зная, что еще сказать. Злодей! Злодей, пришедший по кровавой дороге! Злодей из ниоткуда!» «Я так и думал!» Снова прогремел мощный голос, от которого, казалось, голова моя сейчас пойдет трещинами и взорвется изнутри. «Пророчество сбылось!» «Чье это пророчество?» — непонятно зачем спросил я. «Кто это сказал?» «Как кто?» — не переставала удивляться статуя. «А ты не знаешь?» «Я написал пророчество, я написал условия своего возвращения. Я придумал сделать так, чтобы это было трудно, почти невозможно». «Зачем? Чего ради?» – не понял я. «К чему были такие сложности? Разве нельзя было просто проснуться тогда, когда проснется он?» Я показал пальцем на Федора, который, как оказалось, не попал под замораживающее заклинание. Сейчас он медленно подходил к нам. Медленно, потому что шов на животе от усилий разошелся, внутренности выпали и теперь волочились за ним по полу. Черта это совсем не беспокоило. «Ах, да!» Снова загремел в голове голос статуи. «Я совсем забыл про него, а мой брат здесь, только почему-то в таком жалком виде». «Что теперь будет?» – спросил я. Статуя предпочла не отвечать. Глаза неотрывно смотрели на Федора, который, как мне показалось, начал прямо на глазах оживать и наливаться силой. Тело его медленно изменялось. Он стал выше ростом, кожа его приобрела голубоватый оттенок, исчезли раны. В какой-то момент он вздохнул, сделал странный жест руками, оттолкнулся от пола и взлетел. Когда он подлетел ко мне, я заметил золотистое свечение вокруг его тела. «Я наконец-то обрел то, чего меня лишили вы», — сказал он мне внезапно повеселевшим голосом и сделал сальто в воздухе. «Теперь я прежний, как и он». «Я рад за тебя», — сказал я ему. «Хоть кто-то получил желаемое». В этот момент снова раздался громкий треск. Трещинами пошла статуя, а изнутри сквозь эти трещины вырывался ослепительный белый свет. Оглянувшись, я увидел, что то же самое происходит с телом Федора. В конце концов, оболочка разлетелась в стороны, и оба они стали просто небольшими облаками белого света, которые висели одно напротив другого, словно беседуя. Я упал на землю, больно ударился спиной. Хотелось завыть и скорчиться, но времени на это не было. Я вскочил и со всей возможной скоростью кинулся уводить своих. До выхода было 50 метров, должны успеть. Такое массивное здание не может сложиться в один момент. Эванс взвалил на плечо так и не пришедшего в себя Сэма. Вокруг нас падали камни, пол под ногами вставал на дыбы, трескался, огромные плиты переворачивались, проваливались куда-то вглубь фундамента. К проходу мы успели, и ни один из падающих камней нас не задел. Свод ворот рухнул сразу после того, как мы выскочили наружу. Пирамида продолжала разваливаться. По зеркально-гладкой облицовке шли огромные трещины, края которых расходились в стороны, куски плит отрывались и скатывались вниз, разбиваясь на куски от удара об землю. Мы медленно шли через площадку, следовало бежать, но сил уже не было. Даже могучий Эванс едва переставлял ноги. Собственно, а был ли смысл бежать? Скорее всего, весь остров погибнет. В лучшем случае от него останется вулканический риф посреди океана. А если так, то зачем перемещаться? Проще сесть на любое место и ждать своей участи. Так мы и поступили, увидев, что дороги, заваленной трупами, больше нет. Только провал в земле. Эванс просто сел на землю и положил голову Сэма себе на колени. Мальчик в бреду что-то шептал, но слова разобрать не получалось. С тоской посмотрев на небо, Эванс скрипнул зубами и опустил голову. «Все». Вдруг из пустоты раздался голос. «Я вижу, что вы недовольны. Это так?» Надо полагать, голос этот принадлежал Федору. «Нет, что ты, Федор, у нас все в порядке», – язвительно ответил я. «Нам очень нравится сидеть, истекая кровью, на острове, который вот-вот развалится и потонет в океане. А еще больше нам нравилось воевать с гниющими мертвецами, убегать от смертельных заклятий, жечь ведьм и магов, получать раны в схватках с нечистью и терять друзей. Это наше любимое занятие», в том же тоне добавил Эванс. «Да, юмор человеческий – это то, чего я никогда не пойму. Но не могли бы вы сказать серьезно, чего вы сами хотите?» Всех опередил внезапно очнувшийся Сэм. Он открыл глаза, пристально посмотрел в говорящую пустоту и через силу проговорил. «Я хочу, чтобы всего этого не было». Вокруг нас закружился водоворот фиолетового тумана. Менялись местами горы и океан, полуразрушенная пирамида и площадка перед воротами. Свет неба померк, и все вокруг поглотила полная непроглядная тьма.